Эти четверо — первые дети отца. Остальные совсем еще маленькие, от нескольких месяцев до 5 лет, и еще 2 на подходе. Интересно, что из них получится. Можно было бы спокойно ждать, наблюдая со стороны, если бы не дурацкая случайность. Отец встретил старуху Анисковец, и ничем хорошим эта встреча не кончилась. Старуха увидела отца, когда тот гулял со своим очередным малышом и его мамой. Настоятельно звала в гости, намекала на необходимость серьезно поговорить. Отец пошел. Люди Аякса, конечно, глаз с него не спускали, дошли вместе с ним до дома Анисковец, жучок в нужном месте прилепили и весь разговор прослушали. Не понравился Аяксу этот разговор, совсем не понравился. Старуха припомнила отцу Галину Терехину, утверждала, что он сбил ее с нормального пути, заморочил ей голову, уговорил рожать не от мужа, а когда случилось несчастье, ничем не помог осиротевшим детям и их несчастной матери. «Я смотрю, вы опять за свое взялись, Валерий Васильевич. У вас, голубчик, какая-то патологическая тяга к воспроизводству своего рода. Вы по-прежнему женаты первым браком? Или уже 12-м?» «Первым. И я не понимаю вашего сарказма, Екатерина Венедиктовна. В моей жизни ничего не изменилось с тех пор. Жена все так же тяжело больна, практически не встает. И, разумеется, я не могу ее оставить. Но я нормальный живой человек. И вы не смеете упрекать меня в том, что я полюбил другую женщину. 15 лет я был верен Галине. Вы не можете этого отрицать. Но с тех пор прошло уже 6 лет. У кого поднимется рука бросить в меня камень, если я встретил и полюбил еще одну женщину? И что плохого в том, что она родила от меня ребенка? Я не собираюсь бросать ее на произвол судьбы и буду помогать по мере сил и возможностей. Не морочьте мне голову, голубчик. Если вы такой благородный, то почему не помогаете 4 своим детям, которых вам родила несчастная Галя? Мне с самого начала не нравились ваши отношения. Вы совершенно поработили ее. Вы завладели ею полностью. Вы внушали ей какие-то странные мысли о богоизбранности ваших общих детей. И не думайте, пожалуйста, что мне неизвестно, чем вы на самом деле занимались. Я вас не понимаю. Да ну. Зато я вас понимаю. Вы ставили на Галине какие-то чудовищные эксперименты. Уж не знаю, зачем вы это делали. И когда я об этом узнала, я предупредила Галю, чтобы она была с вами осторожнее и не верила так уж безоглядно в вашу искренность и преданность. Что вы такого могли узнать, Екатерина Венедиктовна? Что за чушь вы несете? Мы с Галей любили друг друга 15 лет, и вы... Перестаньте. После того, что Галочка сделала с собой и с детьми, я решила не придавать огласке ваши темные дела в надежде, что эта страшная трагедия вас образумила. Однако несколько месяцев назад я случайно увидела вас на улице в обществе молодой мамы с очаровательной девочкой и поняла, что вы снова взялись за свое. Я следила за вами. Да-да, не смейтесь. Хотя я понимаю, как вам должно быть весело представлять себе пожилую даму моего возраста в роли сыщика. Что ж, давайте посмеемся вместе, Валерий Васильевич, над тем списком, который я составила, наблюдая за вашими передвижениями на протяжении 4 месяцев. В этом списке 9 адресов и 9 имен женщин, которых вы осчастливили своей любовью и готовностью растить вместе с ними ваших общих детишек. Из этих 9 женщин 7 уже сделали вас отцом, а 2 только еще готовятся стать матерью. И после этого вы будете продолжать петь мне о том, что вы встретили и полюбили, что вы нормальный живой человек? Да вы чудовище, Валерий Васильевич. Вы монстр, которому не место среди людей. Вы несете какой-то бред. Какие эксперименты? С чего вы это выдумали? Да, я не образец нравственности, тут вы правы. И раз уж вы меня выследили, престарелая сыщица, то отпираться я не стану. Я люблю женщин, я их обожаю. Я профессиональный Дон Жуан, и, если хотите, я профессиональный отец. Я люблю, когда мои женщины рожают моих детей. И что плохого в том, что я не могу бросить жену, оставшуюся инвалидом после автокатастрофы? Что вы мне тут мораль читаете? Я уважаемый врач, доктор наук, ко мне на приемы записываются за 3 месяца. так что можете себе представить, какие деньги я зарабатываю. Никто из моих детей ни в чем не нуждается, вы слышите? И матери этих детей счастливы, смею вас заверить. Вам не в чем меня упрекнуть. А дети Галины? Их вы бросили на произвол судьбы. Почему? Они-то как раз больше всех нуждаются в вашей помощи и внимании. И в ваших деньгах, кстати. За эти 4 месяца вы дважды были у них в больнице, и шли вы, голубчик, с пустыми руками. Я это видела собственными глазами. Вы даже килограмм яблок им не купили. За что такая немилость?